Только великое эго и ничто иное предопределяет судьбу. В этом великом зеркале отражаются бесчисленные «я», большие и малые, светлые и сумрачные, злые и добрые, веселые и печальные, а оно пребывает в нерушимом, безмятежном покое. И ни радости, ни страданию не дано смутить его, и в прошлом и в будущем остается оно вечным настоящим. Первопричина, причина самого себя. Оно не подчиняется никаким законам, кроме своих собственных, подобно солнцу, кое не тускнеет и не коробится от того, что его отражение плавает в лужах или среди бушующих волн, и пусть все воды иссякнут или же прибудут в ливнях проливных, оно от этого не зайдет позже и не взойдет раньше. Итак, там, где есть эго, нет места для греха. С коварным невидимым врагом, мечущим из тьмы отравленные стрелы, покончено. Боги и демоны отныне мертвы, околели, подобно летучим мышам, извлеченным из своих мрачных убежищ на яркое полуденное солнце. Леонгард видит своих воскресших родных, мать с ее беспокойно бегающими глазами, парализованного отца, сестру и жену Сабину. Теперь они всего лишь тени, такие же, как он сам в разные периоды своей жизни. Дитя, мальчик, юноша, мужчина. Но истинная его жизнь неприходящая. Она, как и его «я», лишена какой бы то ни было законченной формы. Заметив неподалеку пруд, Леонгард медленно бредет к нему. Лицо горит, боль разрывает внутренности, но он воспринимает эту боль словно со стороны, как будто она терзает не его, а кого-то другого. Перед солнечным ликом вечного настоящего, который всем смертным кажется таким же привычным и естественным, как собственное лицо, и все равно таким же чужим и незнакомым, как собственное лицо, бледнеют и исчезают, будто утренний туман, тени и призраки, и муки телесные. Леонгард видит плавный береговой изгиб, маленькие поросшие тростником островки, и замирает. Воспоминания захлестывают слишком внезапно, и вот уже мнится ему, что он снова дома, в парке своего детства. Кругосветное путешествие в туманной и бурной стихии жизни подошло к концу. Покой сошел в его сердце, страхи и ужасы рассеялись. Он примирился не только с мертвыми и живыми, но и с самим собой. Отныне он может открыть книгу судьбы на любой странице и заглянуть и в прошлое, и в будущее. Золотая глава времени имеет для него теперь один единственный лик — настоящее. И в какую бы сторону он ни пошел, она всегда будет обращена к нему своим вечно юным лицом. Две другие навсегда останутся невидимыми, подобно темной стороне луны. Всякое движение должно замыкаться в круг. Все, что движется, неизбежно движется по кругу, и мысль о том, что вся его жизнь является подтверждением этого великого закона, который даже небесные тела содеял сферообразными, вселяет в него чувство незыблемого покоя. Теперь он в полной мере оценил разницу между сатанинской печатью из четырех без устали бегущих по кругу человеческих ног и прямым неподвижным крестом. Жива ли дочь? Должно быть, уже в летах, ведь она родилась, когда ему не было и 20. Он приближается к родным местам. Весенний ветерок гонит вдоль дороги пестрый пух цветущих деревьев и полевых цветов. Высокие березы выстроились по обочине, подобно узловатым великанам в светлых плащах. На вершине холма черные от копоти руины, поросшие серебристыми зонтиками бурьяна. Взволнованный, подходит он к залитым солнцем развалинам. Старый, до боли знакомый мир, преображенным, сияющим, встает из прошлого. Почерневший скелет из обломков мебели, обугленных балок, закопченных останков стен, прямо на глазах облекается плотью. Погнутый бронзовый маятник обрастает недостающими деталями, и вот во вновь обретенном настоящем возникают большие напольные часы, стоявшие когда-то в его детской. Брызги крови прежних страданий преображаются в сияющие алые крапинки в обновленном оперении восставшего из пепла феникса жизни. Вниз по склону катится блеющее стадо овец, опытные, знающие свое дело овчарки без лишнего лая, гонят его к серому прямоугольнику загона. Когда подозрительно поглядывающий пастух подходит ближе, Леонгар спрашивает его о хозяевах замка. Парень чертыхается, хмуро бурчит что-то о проклятом месте и злобной старой ведьме с каиновой печатью на лбу, которая живет сейчас внизу в селении углекопов и, недовольно ворча, поспешает за своими овцами. С трудом продравшись сквозь чащу, в которую превратился не слишком густой когда-то лесок, Леонгард подходит к часовне. Дверные створки висят криво, нижние петли сорваны, позолоченная скамья покрыта бледным налетом плесени, оконные стекла мутны, медный крест на замшелой крышке люка изъеден зеленой ярью, кое-где сквозь щели каменных плит пробивается бурьян. Машинально он поскреб крышку люка ребром башмака. На тускло блеснувшей поверхности металла возникают какие-то цифры, видимо, дата и надпись. Воздвигнуто трудами строительных дел майстера, смиренного Якоба де Витряко. Леонгард стоит ни жив, ни мертв. Сейчас, когда ему открылся секрет плетения тончайшей паутины, в хитроумные силки, которые пойманы все вещи этого мира, он не знает, плакать или смеяться. Таинственный гроссмайстер, которого он искал почти всю жизнь, это имя какого-то неизвестного каменщика. Сколько бессонных ночей провел он в юности, глядя на это орудие кровавого преступления, и не замечал слепец, а ведь видел выгравированного на нем имени. Так вот, за кем он шел, слепец, слепец! Все эти долгие годы, вот тот невидимый мэтр, который провел его по кругу посвящения. И теперь, когда с глаз Леонгарда сняли повязку и очи неофита, отверзлись для нового света, майстер лежит у его ног. От него остался пустой звук, три ничего не значащих слова, ибо с окончанием кругосветного путешествия, когда круг замкнулся и тайная страсть души, влекущая вернуться в исходную точку, исполнилась, закончилась и миссия Якоба де Витряко. Пред взором майстера Леонгарда проходят последние годы жизни. Он отшельником обретается на руинах бытия, не снимая с себя власеницы, изготовленные из грубых одеял, которые ему удалось отыскать на пожарище. Очаг он сложил из обломков кирпича. Люди, которые время от времени, заблудившись, выходят к часовне, кажутся ему бесплотными, как привидения, и только когда он вбирает их образ в магический круг своего «я», они оживают, обретая в нем бессмертие. Формы бытия для него все равно, что изменчивые облака, многообразны, а в сущности — испарение, не более. Он вновь поднимает глаза, глядя поверх заснеженных верхушек деревьев. Вновь, как тогда, в день рождения дочери, в южной части небосвода мерцают две большие звезды. Они так близко друг от друга, что, кажется, это обман зрения, просто двоится в глазах. Лес кишит факелами. Звенят остро отточенные косы. Искаженные яростью лица мелькают меж стволов. Приглушенный ропот грубых, хриплых голосов. Горбатая старуха из селения вновь перед часовней, как ветряная мельница, машет тощими руками, подбадривает суеверных углекопов. Прижавшись лицом к стеклу, таращится своими сумасшедшими глазами, словно наставляя два сложенных рогаткой пальца, кончики которых мерцают сумрачным зеленоватым огнем. Посреди лба зловеще тлеет красное родимое пятно. Недвижим в своем готическом кресле, майстер Леонгард широко открытыми, немигающими глазами смотрит прямо перед собой. Он знает, что этим людям там, снаружи, нужна его кровь, знает, что причиной ярости суеверной толпы явилась та дьявольская тень, которую отбрасывает на снег его сидящее в кресле тело. Майстер лежит у их ног, от него остался пустой силуэт, ничего не значащая тень, послушная малейшему мановению руки своего хозяина. Но знает он и то, что тело, которое эти олухи пришли уничтожить, тоже всего лишь тень, такая же, как и они сами. Призрачный фантом в иллюзорном царстве вечного круговорота времени, где даже тени подчиняются закону круга. Майстер Леонгард знает, что примет смерть от руки своей дочери, кошмарно безукоризненная копия, как две капли воды, той, которая лежит с размозженным черепом под медным крестом, ибо даже тени подчиняются закону круга, а круг должен замкнуться. Вечное возвращение души, странствующей сквозь непроглядную пелену земной жизни, назад, к смерти.